Вот и сейчас вышло именно так. Я на противоходе перехватил ее руку, в которой был зажат штырь, вывернул так, что сволочная железка мигом из нее выпала, после ткнул Маю под левую коленку, так, чтобы у нее ноги подогнулись. Скажу честно, был соблазн, когда она повалилась на колени, нанести один короткий удар в то место, где сочленяются затылок и первый шейный позвонок, был. Причем даже самый строгий моралист вряд ли бы меня за подобное осудил, ибо она тоже со мной не церемонилась. Но все же я решил вопрос по-другому. Я отпустил ее руку, моментально сложил ладони в замок и ударил ими Маю по затылку, отключив тем самым от реальности минимум минут на 15-20, ну или чуть меньше, учитывая ее живучесть и упертость. Гуманист, судя по реакции, Метельской не очень по душе пришлось то, как я завершил поединок. Страстотерпец, поддержала ее Марго, человек мира. Макс, а ты чего драться вообще затеял, чего просто ее не пристрелил? Она, ладно, тупо не из чего, но у тебя-то пистолет при себе. Вообще-то сказано было про то, что мы дело между собой должны решить словом или кулаком. Показал я на хозяйку, про пистолет не говорилось. Ты мной, воин, свои слабости не оправдывай, попросила меня та, и речи мои под них не подгоняй, не надо. Мог убить? Мог, а не стал. При этом, повинуясь ее жесту, крепкие ребята из ведомства Глузда подхватили Маю под локти, подняли с пола и поволокли к выходу, попутно погнав за ней Истовра, который напоследок отвесил хозяйке поклон. И делали они это, заметим, весьма поспешно, словно опасаясь, что я передумаю и решу свою бывшую добить. Хорошо, владычица, что ты его к себе на службу не взяла, тут же влез в разговор проф. На что тебе эдакий слабосилок нужен? Он вон девку даже прижучить до конца не сумел. Тьфу, слишком ты сегодня разговорчив, поморщилась наша работодательница, а после очень и очень недобро глянула на неприятного старикашку. Чересчур, поучить тебя, что ли, не надо, перепугался тот, вскакивая из-за стола и валясь вслед за тем на колени. Виноват, лишнего себе позволил, и ты, воин, прости, коли сможешь. Взгляд, который я мельком поймал, говорил, разумеется, об обратном, столько в нем имелось ненависти и злобы, но даже формальные извинения от этого типа дорогого стоили. Это как же она свою свиту учит, что такое с ними делает? Впрочем, сие исключительно риторические вопросы. Не желаю я на самом деле ничего знать, поскольку пользы никакой от данной информации мне точно не будет, а вред случиться может. Не знаю какой, но чуйка прямо орет, не лезь ты в это дело. Да и вообще, я бы с этого пира уже свалил к себе в келью. Так на нем устал, словно смену у станка простоял, честное слово. У какого, хоть у балетного, хоть у фрезерного. И там жизнь не сахар, и там люди по-черному пашут. Уж не знаю, то ли я эти мысли озвучил, сам того не заметив, то ли они у меня на лице отпечатались, то ли наша компания просто хозяйке наскучила, но мечта уже через 5 минут стала реальностью. В смысле, нас буквально выставили прочь из пиршественной залы, не особо заморачиваясь какими-то объяснениями. Сунули в руки круглый пирог, от которого пахло малиной и брусникой, развернули, толкнули в спину, придав нужное направление, да и все. Я даже поблагодарить владычицу гор за гостеприимство и вкусную еду не успел. И про третий урок спросить тоже, а это очень и очень важный момент. Время-то идет, урочный час все ближе. Вот тоже, к слову, хороший способ мне нос на затылок за строптивость натянуть, причем совершенно не напрягаясь. Ей надо просто ничего не делать, она же за наши труды что обещала, дорогу на Илейдгору показать, а когда именно, в какой день, в какой час, не проговаривалось, что однозначно мой косяк, так что теперь хозяйка может просто про нас на недельку забыть, и все. Третью службу я так и так ей сослужу, и дорогу в нужное место мне обязательно укажут, только вот току от того уже ни малейшего не будет, вся надежда лишь на то, что ей жрецам Кулятора неприятности создать хочется больше, чем мне. Ну и еще на то, что третья служба напрямую связана с кровавой луной, которая уже на исходе. По моим прикидкам дня 3 осталось до часа икс, а то и меньше. И с миску вам не посоветуешься, вот какая заковыка. Как он тогда нашу келью покинул, так в нее и не вернулся. Может, своей волей, может, хозяйка постаралась, не знаю. Причем, что характерно, изводил себя только я один, все остальные были уверены в том, что все идет как надо. Ну, разве что только кроме Марины, которой, ради правды, вообще было не до наших проблем, ибо у бедолаги случился очередной нервный срыв. На этот раз, правда, дело обошлось без душераздирающих воплей и истерик. Она сначала долго, почти сутки молчала, глядя в одну точку, после встала и деловито, без злобы и ярости, отхлестала по щекам порядком оторопевшего Аркашу, а после, когда все уснули, за каким-то лешим попыталась мне отдаться, судорожно шепча при этом: «Так правильно и так всем будет лучше». Причем, сдается мне, эти слова были адресованы не мне, а ей самой. А вот после того, как я дал ей понять, что она не сильно разумное дело затеяла, пришли слезы. Причем не те, что раньше, которые со слезинками размером с градину, да по щекам, да со всхлипами и подвываниями. Нет, ничего подобного, все было тихо, камерно. Похоже, здесь дала о себе знать невероятная эмоциональная усталость, которая накрыла Марину с головой. Ну и еще одно важное обстоятельство. «Поздравляю тебя», — сказал я, когда Белозерова выплакалась и шмыгала покрасневшим носом. «С чем?» — спросила она, вытирая рукавом щеки. «С тем, что я даже на самую простейшую вещь не способна. Даже мужика не смогла на себя затащить?» «Нет, с тем, что теперь ты точно повзрослела. Хотя, может, тут и не поздравлять надо, а, наоборот, выражать сожаление». «Макс, а по какой границе ты проводишь этот водораздел?» — поинтересовалась у меня Марго, которая, само собой, не спала. «Между детством и взрослой жизнью, так смерть», не задумываясь, ответил я. «Что же еще? Но не всякое, разумеется. Детство кончается либо тогда, когда она за тобой приходит, либо, наоборот, когда ты ее к кому-то приводишь. Нет таких людей, которым такое событие душу бы не перелопатило. Разве что шизикам каким такое пофиг, но они, согласись, и с миром в особых отношениях состоят. Все остальные после подобного на свет в любом случае другими глазами смотрят». «Это да», — подтвердила Марго. «Кого страхом прихватит, кто даже прелесть в случившемся найдет, все по-разному реагируют, и осознание случившегося по-разному приходит. Со мной, например, как было, накрыло не тогда, когда бандюк из нагана почти в упор в меня шарахнул, а после, уже в прозекторской, когда я его труп вскрывала, словно хрустнуло что-то в душе, сломалось навсегда. Вот и у меня так», — Марина пригладила растрепанные волосы, — «тоже сломалось и хрустнуло. А еще я поняла, что до вчерашнего дня никого, оказывается, не ненавидела. Так, максимум не любила. Ну а теперь, значит, знаешь, что такое ненависть?» — вкрадчиво осведомилась у нее Марго. «Теперь, да», — подтвердила Белозерова, — «не сомневайся. Аркаша, конечно, не ангел, но так-то уж не стоит», — посоветовал ей я. «Больно громкое для него слово, ненависть. Не тянет он на него. Статью не вышел для такого чувства». «Так и не о нем речь», — непонимающе глянула на меня девушка. «Причем здесь этот слизняк?» Аркаша, до того сопевший ровно, вдруг то ли закряхтел, то ли закашлялся. «Ты погоди, подруга», — тихонько рассмеялась Марго. «Раз ты узнала настоящую ненависть, значит, скоро попробуешь и настоящую любовь. Вот где основное веселье начнется». Как только речь зашла о любви, я понял, мое дальнейшее участие не имеет смысла, после чего с чистой совестью уснул. Уснул и видел сны, причем большей частью очень и очень хорошие. Да и пробуждение, несмотря на свою экстравагантность, вышло тоже не самое паршивое. Глава 17. «Вставай», — лицо Глузда, нависшее надо мной, было серьезно. «Пора к госпоже идти, время службу выполнять. Это я всегда». От такой приятной новости с меня мигом слетели остатки сна. Как писал классик: «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Народ, подъем. Ты один и дрыхнешь, остальные давно на ногах», — не без иронии сообщила мне Метельская. «Еще и храпишь. Ну извини», — я поднялся с лавки и потянулся, — «отдельных палат тут не предусмотрено». «Так, Маринка, ты остаешься тут». «Почему?» — опешила девушка, которая в данный момент пыталась привести свои волосы в порядок. «Дежурить станешь», — я обвел келью рукой, — «по вверенному нам помещению». «Нет», — качнул головой ближник подгорной владычицы, — «идут все. Она тоже. Печально, хоть и предсказуемо. Не желает нанимательница делать жизнь работников проще, в каждой мелочи контролирует. И не поспоришь ведь, таков звериный оскал капитализма. А что самое обидное, тут принцип «верхи не могут, низы не хотят» вовсе не работает, потому свержение власти под отдельно взятой горной системой никак не устроить. На этот раз прием состоялся в том самом зале, где мы впервые увидели хозяйку этих мест. Правды ради, того восторга, что нас обуял в прошлый раз от местных красот, никто уже не испытал, поскольку притупились ощущения, да и подустали мы уже от здешних пейзажей и всей этой экзотики. Я, так точно, в город хочу, туда, где вечный шум, дорожные пробки, толпы людей, кофейни на каждом шагу, а также прочие радости мегаполисов. Да прах с ними, даже те демоны из самой дальней преисподней, что гоняют на электросамокатах, не глядя по сторонам. Ей-богу, даже их рад буду видеть. Отдохнули после давешних трудов, осведомилась хозяйка, милостиво глядя на нас. Набрались сил, благодарю за заботу, кивнул я. Все в порядке, готовы исполнить ваше третье повеление. Да оно понятно, усмехнулась владычица гор, будто, если бы даже и не желали того, чего другое сказали. Все так, подтвердил я, ваша правда, а я уж теперь и не знаю, велеть вам чего. Нет, с легкой игривостью в голосе продолжила свои речи хозяйка, горы-то из-за ваших дел гудят, давно такого не видала. В смысле, насторожилась Метельская, а ты уж забыла, что вы натворили давеча. Женщина на троне рассмеялась, как кровь ведьмам пустили и через то много шума наделали. Ох, богато народу вчера до сегодня на Большой Калагазе перебывало, и ведь до чего разного. Мне уж порассказали, тут тебе служилые люди, причем в чинах немалых, и разбойного приказа трудники, и вообще не пойми кто. А к ночи так ведь и ведьмина племя пожаловало, да, ходили, вынюхивали, что да как, до озерного духа пытались достучаться, правда, впустую. Вот только не знаю, чего им хотелось больше, прознать, кто их так не жалует, или же ключ, что Меланье принадлежал, к рукам прибрать. В первое я верю куда больше, чем во второе. Не знаю, может и в самом деле эта вещица какую-то особую дверь может открыть и оттого столь немалую ценность имеет, но все же склонен думать, что это вряд ли. Сдается мне, хозяйка вообще склонна глобализировать все, что с ней связано, потому время от времени выдает желаемое за действительное. Достаточно только вспомнить чудо-артефакт, оказавшийся на поверку набалдашником от кроватной стойки. Но в целом, плохо. Ну да, свидетелей не осталось, лица были скрыты, крови нашей тоже там, на горе, ни капельки не сыщешь, так что печалиться вроде как и ни о чем. Вот только я точно знаю, нет свидетелей и совсем нет свидетелей, вещи разные. Где-то в этих краях до сих пор околачивается Васька, не могла она их так быстро покинуть. Тот же дух озерный, сегодня молчит, завтра, не ровен час, разговорится. Ну как он тогда, поутру, через туман нас учуял. Ну и все тот же ключ. Уверен, что кое-кто из глав ковинов знал, что это за вещица и какой от нее Меланье прок, потому довольно быстро будут сделаны верные выводы сразу после того, когда ключ не всплывет при неизбежной пилке наследства. Впрочем, по последнему пункту мне как раз опасаться особо нечего. Вопросы будут не ко мне, а к местной повелительнице, и я дорого бы заплатил за то, чтобы глянуть на то, как какая-то из ведьм придет сюда и попробует ее допросить. Ключ, тем временем заявила Марго, которая, похоже, относительно хозяйки пришла к тем же выводам, что и я. Только шиш у них чего получится. Никогда бы не подумала, что такое скажу, но ты славная нежить, отметила наша нанимательница. Не в первый раз подмечаю, что и ум у тебя остер, и на спутников своих ты не как на еду глядишь, а как на друзей. Великая редкость, так они для меня и не еда. Ну, кроме вон того, поправила ее вурдалочка, ткнув пальцем в сторону Аркаши. Этого бы я давно уже выпила, да Макс запрещает. Спасибо тебе за добро и заботу, зло глянув на Марго, отвесил мне поясной поклон Стрелецкий. А вообще ощущаю себя склеротиком, ведь каждый день что-то новое узнаю. Ты не знал, что она хочет тебя съесть, удивилась Метельская. Не знал, что меня Макс защищает, объяснил ей юноша. В самом деле неожиданно. Ай, последнее восклицание относилось к его ноге, на которую вдруг откуда-то сверху упал камень. Не сильно большой, такой, чтобы больно было, а перелома не случилось. Мы все поняли, он уже заткнулся. Мельком глянув наверх, протараторила Светлана. Аркадий, цыц, нет сил терпеть, мычи. Мое же внимание привлек тот факт, что Марина, глядя на побелевшего от боли юношу, даже не подумала скрывать довольную, не сказать злорадную улыбку. Интересно, Белозерова на самом деле так обиделась на то, что он не вписался в расклад тогда, когда ее Майя душила, или обида имеет какое-то другое обоснование? Если да, то, выходит, чего-то я про эту парочку не знаю. Но чего, они же всю дорогу у меня на глазах пребывают, Мы тут все как колония попугайчиков-неразлучников. И еще, узнать бы, Майю отправили в обещанный старый забой или нет. Когда мы покидали пиршественный зал, она уже пришла в себя, но так и сидела на полу, время от времени злобно зыркая на меня. Ставроже, что характерно, к тому времени уже куда-то увели. Дело не в жалости, просто, если она там, мне будет намного спокойнее. Уверен, она сейчас зла на нас всех как не знаю кто, потому нет у меня никакого желания постоянно ждать, когда из темноты подгорных переходов ответочка прилетит. Может и правда следовало ее, нет, не убить, я не совсем еще душегуб, но, например, руку сломать, мискува, что характерно, в зале тоже не видать, и вот это, печально, я рассчитывал на его поддержку при выполнении третьего задания, как минимум информационную. Да, Светка у меня местная жительница, но где она и где старый мудрец, знающий в этих краях все входы и выходы? Как ты с ними уживаешься, Максим? С неожиданным сочувствием в голосе осведомилась у меня хозяйка. Я бы давно уже от таких спутников избавилась. Никакого терпения ведь не хватит их постоянные перебранки слушать. Ну вот как-то так, развел я руки в стороны. Досточтимая владычица, мне бы условия последней службы выслушать, если можно. Время идет, не идет, убегает, покивала хозяйка. Можно сказать, что его у тебя почти нет. Следующей ночью кровавая луна войдет в полную силу, и те, кто тебе нужен, придут на Илейдгору. И, знаешь, что я тебе скажу, может, им и удастся то, что задумано. В этот раз луна особенно сильна, я, пожалуй, другого такого случая и не припомню. Не впервые на моем веку ночное солнце, налитое кровью, выходит на небеса, но нынче все не так, как обычно, слишком много знамений, слишком много смертей. Больше скажу, сюда, на Урал, зачерпнуть багряной силы ночи наведались даже те, кого никто увидеть в наших краях не ожидал. Кому-то здесь рады, кому-то нет, а с кого надо и старый должок стрясти. Ну вот и ясность появилась. Значит, этой ночью я работаю коллектором, теперь только вопрос, у кого и что я взыскать должен. Наверняка же не микрокредит с процентами у какого-то бедолаги-студента, тут наверняка должник посерьезнее, из тех, которых телефонными звонками и поджиганием двери не перепугаешь. Я сначала было не поверила, что этот мой старый знакомец к нам ни с того ни с сего в гости пожаловал, продолжала тем временем вещать работодательница. Лет 100 его видно не было, не меньше. Но оно и не удивительно, в последнюю нашу встречу я крепко его потрепала за то, что он стал много лишнего себе позволять. В старые времена, когда он в самой силе пребывал, мне случалось и промолчать, глядя на те бесчинства, что творились в моих чертогах, и даже откупаться пару раз пришлось. Но тогда, не теперь, нынче мое время пришло и спрос с этого лиходея другой. Так зачем вам мы, удивился я, ваше владение, ваша власть, прихватите поганца за горло и давите до той поры, пока он долг не вернет, как того мыша, с удовольствием и не спеша, а то я бы сама не догадалась, как поступить, язвительно бросила хозяйка. Он-то не дурак, в мои владения не лезет, по самому краешку бродит, не заступая за те границы, где моя власть начинается, будто дразнится. Хотя, может, так оно и есть, может, специально так делает, мол, смотри, дура каменная, каков я хитрец-удалец. Он всегда таков был, сколько помню. Матушка, да зачем ты так про себя? Пробубнила из дальнего конца зала проф, которого, признаться, я с самого начала не приметил. Не след такие слова произносить, да еще при чужих. Не неси чушь, осекла его хозяйка. Откуда тут чужим взяться? Здесь все свои, и все друг другу братья под сакурой в цвету, печально пробормотала Марина. Блин, вот чего я в Японию не полетела, папа ведь предлагал. Сейчас бы ела сашими, пила сливовое вино и глядела на ночной Токио. Она о чем? Недовольно сдвинула брови подгорная госпожа. Заговаривается маленько после давешнего пира, пояснил я. Прямо скажу, не на пользу ей ваши угощения до развлечения пошли, она после них головой ослабла. Несет временами такое, что и не поймешь. Потому не хотел ее с собой сейчас брать, собирался в келье нашей оставить, да вон глуст не дал. Велика печаль, чутко бока намяли, снова влез в беседу проф. Слабыми нынешние людишки стали, чуть что, так с глузду съезжают. Меня, помню, оглоблей били, кнутами пятихвостками пороли, в колодец бросали, а вот, живой, и на голову крепок. Редкий случай, дедуля, когда с тобой соглашусь, кивнул я. В старые времена народ покрепче был, но и жил притом поменьше, потому как не всякий после оглобли и колодца долго протянет. Ладно, не суть, ваше могущество, раз о том речь зашла, мне бы эту девку малую с собой туда, куда мы пойдем, не брать. Мало ли чего она дорогой выкинет, да и на месте тоже. Ну как тишина понадобится, а она песню затянет. И все, пропало дело, и твоя голова тоже, понимающе рассмеялась хозяйка. Ведь ее вины теперь твои, тебе за них отвечать. Это в меньшей мере меня беспокоит, поморщился я. Не станете же вы карать меня за то, что кто-то не ко времени песню затянул. Что здесь неправильного, какой в том грех? А вот служба, все, ее по новой не справишь, времени не осталось. Я так мыслю, должник ваш тут до завтра не останется, верно? Одно дело кровавая луна, не дошедшая до пика формы и дарящая энергию тем, кто может ее зачерпнуть, и совсем другое, она же, вошедшая в полную силу. В этот момент она уже не отдает, а забирает, причем без жалости и сомнений. На том, собственно, слуги Куллятера свой ритуал и строит. Сила рода из слезы уйдет к луне, а та, в отдарок за такой королевский подгон, вернет жизнь тому, кто давным-давно ушел. Разумеется, при условии, что это все будет сделано в нужное время, в нужном месте и проведено надлежащим образом, то есть с чтением нужных слов и, скорее всего, человеческой жертвой, а то и не одной. Он только на одну ночь сюда и пожаловал, подтвердила мои слова хозяйка. Заявился ближе к закату, его тамошний ворса приметил и моим слугам о том рассказал. Кто приметил, извините, забыв о приказе Метельской, проявил свою обычную любознательность Аркаша. Ворса, повторила наша работодательница, он приглядывает за тем местом, о котором идет речь, следит, чтобы охотники лишнюю дичь не били, рыбаки рыбу без меры из озера не вылавливали, чтобы деревья без счета не рубили. Он там главный, ясно, аналог нашего лешего. Интересно, а если ему каравай хлеба да сахарку поднести со всем уважением, пойдет он на контакт? Наши лесные хозяева через два раза на третий сотрудничать соглашаются, но, если уж случилось такое, считай, повезло. Чтобы сильно помогать, так они не помогут, им до людских проблем дела нету, но по мелочам крепко жизнь могут облегчить. И короткие лесные пути откроют, и спрячут тебя от чужих глаз, случись в том нужда, и, в конце концов, совет путный дать могут. Лешакам многое ведомо, они не мы, они знания предков через поколения бережно несут, крупицу боятся потерять. Я с лесовиками косматыми дружбы особой не вожу, с легкой ноткой презрения произнесла хозяйка. Разные у нас понятия о жизни, но нам друг про друга многое ведомо, соседи все же. Вот этот ворса и рассказал о том, какого гостенька в наши края занесло. Знал, что у меня к тому давний счет, он ведь не меньше моего полоза не жалует, а может и поболе. Кого? Одновременно спросили мы с Метельской. Полоза, повторила хозяйка, а после недовольно добавила, его еще великим с какого-то ляда некоторые из вас называют, но, как по мне, это уж лишнее, нет там никакого величия, одна жадность непомерная до тщеславия, только и знает, что я да я, а толку с того никакого. Так и есть, добавила Глаша, сидевшая у ее ног и вышивавшая на куске белого холста какие-то цветочные узоры. Как есть пустомеля, врать не стану, накрыла в этот миг меня крепко. Ладно те недавно ушедших с земли людей, ладно ведьмы, оборотни, перевертыши, да хоть хоббиты, прости господи. Но Полос, мифическое создание, порождение древних богов, про которого только байки и ходят, причем иногда такие, которым захочешь, не поверишь, явная же брехня. Даже Мирослав про него мало что рассказывал, ибо сам знал немного. Так, обрывки древних легенд, не более. Опять же не так давно Геннадий Митрофанович, который своим колдовским промыслом в этих краях давненько промышляет, с сильно большим уважением об этой сущности отзывался, а он дед лютый, такой ничего и никого не боится. Показатель, еще бы, так что это Глаше хорошо поло зачистить, ей можно, а почему нет, она тут, в горах останется, ей с ним не встречаться. А вот как мне с таким персонажем управиться, убить, нереально, запугать, тоже, уболтать, да он со мной просто говорить не станет, что ему какой-то смертный, особенно с учетом того, что он на Урал прибыл халявной силой от кровавой луны почерпнуть, и любая помеха его наверняка выведет из себя. Причем мне ведь с ним не лясы поточить надо, не о природе и погоде поговорить, а долг взыскать, да еще и по поручению особы, с которой он не сильно ладит. Утопия, блин. А самое обидное то, что наверняка ведь хозяйка что-то другое нам планировала поручить, тоже непростое, но, возможно, выполнимое, и изменила планы в последний момент, когда сюда это порождение славянской хтани заявилось. Глянь-ка, матушка, как этот герой с лица сбледнул, злорадно хохотнул из своего угла проф. Спужился. Что, девки, не подванивают еще от него? Не опростался ли ваш дружок в портки? Так и полось низкоморох ярмарочный, раздался голос Мискува, который, оказывается, незаметно присоединился к нашей компании. Хоть хватка у него давно не та, что прежде, но тягаться с ним силой мало кто отважится. Я вот даже и помыслить о таком не дерзну, потому как сразу знаю, дело это пустое. И то, что ты затеяла, госпожа, тоже зряшная забава. Погубишь людей, да и только. Они ведь даже до заветного камня не дойдут, раньше сгинут. Они просят у меня великую награду, значит, и спрос с них будет немалый, резонно возразила ему хозяйка. За так я никогда никому ничего не давала. Хочешь добиться моей признательности, докажи, что достоин. Не такая уж награда и великая, насупившись, заявила Метельская. Всего-то надо дорогу к конкретной горе показать. Не помощь в драке со жрецами Куллятера, ни воинов своих дать, ни хотя бы спину прикрыть, а просто довести нас до места. Здесь я решаю, чему какая цена, осекла ее наша работодательница. Почем ты знаешь, каков путь на Илейдгору и сколько людей туда дойти смогло? Если жрецы туда-сюда шастают, значит, какая-никакая дорога есть, резонно заметил Аркаша, более-менее проходимая. Пустые разговоры, хлопнула ладонями по подлокотникам трона горная владычица. Воин, ты берешься за эту службу? Если да, подтверди это. Если нет, вы, как и прежде, вправе покинуть мои владения в любой момент, я не стану вам в том препятствовать. Что до долга, пусть его взыщут те, кто более смелый и отважен. Они же и получат награду от меня. Майя и Ставр, о них речь идет, к гадалке не ходи. Причем не сомневаюсь в том, что моя бывшая схватится за эту возможность обеими руками, тем более что выбор у нее очень невелик. «Дело дрянь», — сказала негромко Метельская. «Я еще в детстве слышала байки про этого Полоза, если в них хоть четверть правды есть, то хорошего ждать не приходится». «Согласен», — подтвердил я. «Предложение из тех, от которых надо держаться подальше, потому как от него отчетливо землица из могилки тянет. Но мы, так понимаю, не откажемся», — продолжила Метельская. «Так, послушайте, я не знаю, кто такой этот Полоз», — вмешался в беседу решительно настроенный Аркаша, «но по ряду причин мне кажется, что это приключение даст фору всем предыдущим. Хуже того, оно может привести к нашей смерти. Если все так, то я против. У нас есть возможность отказаться от данного предложения, давайте ей воспользуемся». «А как же твой работодатель?» — усмехнулся я. «Кто недавно твердил, вы обязаны выполнять условия контракта, это ваш долг, хрен с ним, пусть увольняет», — заявил Стрелецкий. «Мне досталось за последний месяц так, что никакие деньги полученные моральные травмы не компенсируют. Темнота, дискомфорт, сплю на камнях, ем не весть что, плюс вы еще с разными подколами. Надоело, так что я никуда не иду. Либо все, либо никто», — молвила хозяйка, с интересом слушающая нашу дискуссию. «Таково правило гор, тут одиночки не выживают». «Я как все», — моментально среагировала Марго. «Правда, в отличие от нашего отчаюги Аркаши, который всегда готов идти на любой риск, я про Полоза слышала, причем относительно недавно. Мне одна знакомая ведьма рассказывала, что новый хранитель кладов вроде как на него работает. Ну или работал. В самом деле, заинтересовался я». «Ага», — вурдалочка цыкнула зубом. «Она с Вороницкой, что раньше в ковине Марфы состояла, давняя приятельница, так вот та ей несколько лет назад с пьяных глаз про это сболтнула. Мол, тот хранитель своим знаком пометил и через то ей, Вороницкой, большие проблемы создал. Любопытно», я почесал подбородок. «А чего ты раньше молчала? Интересная информация ведь. Так раньше повода откровенничать с тобой на подобную тему не возникало», иронично глянула на меня Марго. «Ты тоже не все, что знаешь, мне рассказываешь. Не скажу, что услышанное хоть как-то выправило ситуацию, но польза от услышанного какая-никакая есть. Теперь, если вдруг дело все же дойдет до беседы с Полозом, мне есть с чего ее начать. Общие знакомые, это всегда хорошо. Вот только до Полоза забраться еще надо. Мискув не из тех, кто кто любит впустую стращать. Если он сказал, что мы поляжем раньше, то у него есть повод так думать. «Я жду ответа», — молвила хозяйка. «Вы пойдете или звать кого-то другого? Не желаю упускать шанс забрать свое. Кто знает, когда этого пройду сюда снова занесет. Уважаемый, вот вы сказали, что мы даже до камня какого-то не доберемся», — обратился я к шаману. «Почему? Что случится, змей?» — коротко ответил Мискув. «Беда тем, кого сегодня занесет в окрестности Иткал-озера. Рассвета им не увидеть. Горы давно забыли великого Полоза, хотя он никогда для них своим и не был. Он как туман, пришел из ниоткуда, ушел в никуда. Горы забыли, но не змей. Он как был для них богом, так им и остался. Потому сегодня все гады, что находятся рядом с озером и священным камнем, будут там, и они станут защищать своего повелителя. Яд, конечно, у гадюк сейчас послабее, чем весной, но их там будет очень много. Твою-то мать!» — выдохнула Метельская, хотя могла и сама додуматься. «Конечно, змей, а меня яд не берет», — заявила Марго. «Я мертвая, мне все равно, так что вы можете в пещере посидеть, а я сбегаю, все осмотрю. В пещере никто не останется», — громыхнул голос Глузда. «Такие правила. Девица, а ты чего молчишь?» — обратилась к Белозеровой хозяйка. «Или ты не с ними? Я не люблю змей», — устало сообщила нам Марина. «Но мне уже все равно. Решат, что идем, хорошо, не идем, пусть будет так. Все равно мы все тут останемся навсегда. Так какая разница, глупости какие?» Стукнул посохом по полу Мискув. «Нельзя так, не дело». Устала она, заступился за Марину я. «К тому же вы и сами недавно что-то подобное мне говорили. Ты нас не равняй, парень», — нахмурился шаман. «Мой век затянулся, а ее толком не начался. И долг свой бабе она не исполнила. Детишек не нарожала. Самое время для беседы о демографии», — закатил глаза под лоб Аркаша. «Ладно, Макс, решение за тобой. Но я скажу так, в предыдущие разы мы шли за тобой в никуда, но шанс у нас был. Сейчас его нет. Мы все, кроме Марго, умрем. Без смысла какого-то, просто так. Вопрос, зачем? Я молчал. А что тут скажешь? По сути, он прав. Поход в местность, заполненную ядовитыми змеями, и со специальным снаряжением является смертельным риском, про нас же и говорить нечего, но и заднюю давать не хочется. Конечная цель похода, вот она, осталось только руку протянуть. Да, не факт, что на Илиидгаре все сложится благополучно, тем более что жрецы Куллятера показали себя более чем достойными бойцами. Двух ведьм завалили только так, Мишеню опять же, а он не мальчик, а дуванчик был, за себя постоять мог. Но там все будет решать стратегия, тактика и хорошее владение оружием, а значит, шансы есть и неплохие. Тут же, беда, блин. Ладно уж, окинув нас взглядом, произнесла хозяйка, добра я нынче. Да и толку от вас, думается мне, будет побольше, чем от тех, других. Удача вас любит, а это многое значит. В руках у нее невесть откуда оказался маленький серебряный свисток, она поднесла его к губам, и зал заполнил неожиданно громкий звук, в котором, казалось, сплелись воедино журавлиный клич, свист суслика и волчий вой. «А вот это другое дело», — одобрительно крякнул Мискув. «Что происходит, дедушка?» — обратилась к нему Марина. «Я ничего не понимаю. Тебе и не надо, малая», — отмахнулся от нее шаман. «Вон Максимку слушай, у него ума на вас обоих хватит». Через минуту зал качнулся, как бы странно это ни звучало, раз, другой, третий. «Елки-палки, еще и землетрясение». Охнул Аркаша. «Это кто же меня так проклял?» И он ошибся, землетрясением тут и не пахло. Скрежетнув, дальняя стена, та, у которой на табуреточке притулился проф, разошлась в разные стороны, и в зал ввалилось самое странное существо, которое я только встречал в своей жизни. Ну а мне много чего довелось повидать. Это была смесь мамонта и, пожалуй, что, носорога. Здоровенную, заросшую рыжим волосом тушу на четырех ногах колоннах венчала продолговатая голова, на которой имелись два крохотных черных глаза, пасть, где виднелись зубы-клинья, и длиннющий зазубренный рог сизо-стального цвета. «Блин!» — выдохнула Марго. «Он кто?» «Индрик-зверь», — ответила ей хозяйка, встала с трона, подошла к жутко выглядящей зверюге и погладила ту по голове. Причем это создание моментально и покорно преклонило перед ней колени, а башку свою чуть ли не на пол положило. Просто по-другому горная владычица до нее бы не дотянулась. Некогда его себе в помощь создал бог Велес, жил в давние времена такой на свете, не в наших краях, в других, дальних отсюда, а до того он породил на свет существо с именем Полос, Вот только тот оказался чересчур хитер и жаден, потому помощник из него вышел никудышный. Услышав последнее имя, Индрик недовольно взревел, отчего по залу принялось гулять эхо. «Он здесь», — почесывая зверя за ухом, сообщила ему хозяйка. «Пожаловал нынче в гости». Зверюга снова подала голос, причем я ясно услышал в ее рыке вопросительные интонации. «Выходит, она разумна? Пока не время», — покачала головой владычица. «Рано. Пока вот их очередь, а не твоя. Пусть люди попробуют вернуть то, что он забрал, а после поглядим». Полос и Индрик — давние враги, прощебетала вдруг Глаша и тоже подошла к страхолюдной твари. Они пару раз сражались, и оба раза золотой змей был бит. Он почему из наших краев сбежал, знает, что третий раз последним для него окажется, что кишка у него против нашего здоровяка тонка. «Да, мой хороший», — и девчушка почесала Индрика под челюстью, отчего тот довольно заухал, — «точно филин. Сюда идите», — велела нам хозяйка и показала точку на полу. «Становитесь, да покучнее». Я внутренне был готов к тому, что сейчас кто-то из моих спутников начнет выяснять, зачем и для чего это нужно, но, к моему великому удивлению, ничего такого не случилось. «Защити их, Индрик», — произнесла наша нанимательница. Полос своих детей призвал на защиту, не совладать этим людям с ними. Дивный зверь поднялся на ноги, мотнул башкой, после с полминуты потаращился на нас своими черными глазами-пуговицами, а затем раскрыл пасть и выпустил из нее облако коричневого, горячего, невероятно едкого дыма, которое окутало нас, словно одеяло. «Ну вот и все», — раздался следом затем голос хозяйки. «Теперь ни вам да змей, ни змеям да вас дела никакого, целых 4 седмицы не будет. Хоть палец им в пасть суйте». Однако, я с уважением глянул на Индрика, который боком бухнулся на пол, отчего тот ощутимо затрещал. «Есть у него такой дар», — кивнула наша работодательница. В какой-то момент Полос против своего создателя начал злоумышлять, вот тот себя и решил обезопасить. Индрик сам по себе силен, а если с ним еще ратников послать, которых змеиный яд не берет, так совсем хорошо станет. «Верно же?» «Верно», — кивнул я. «Что нам надо забрать у Полоза? Какой за ним должок?» «Перстень». Хозяйка показала мне указательный палец правой руки, на котором красовалось искуснейшей работы ювелирное изделие, увенчанное огромным аметистом. «Точно такой же, только с изумрудом. Принеси мне его, воин, и я рассчитаюсь с тобой честь по чести». Глава 18. «Если честно, то задолбали меня уже эти озера до печени», — достаточно зло сообщил нам Аркаша, вытягиваясь на лавке. «И ведь главное что, мы изначально шли в горы. Причем тут водная стихия? Так край здесь такой». Метельская налила в медный стакан, стоящий на столе, воды из кувшина и выпила ее одним глотком. «Уф-эф-эф, у нас, где не горы, там озеро, где не озеро, там лес. Ну и поселения людские иногда встречаются, но не сильно часто, врать не стану. Не просто так лихие люди в старые времена за Уральский хребет уходили от власти, их тут можно было всю жизнь искать, но так и не найти. А Иткал озеро, выходит, вовсе не Иткал». Вернулся я к изначальной теме разговора. «На деле оно Иткуль, я же верно тебя понял?» «Ну да», — подтвердила Светлана. «Я сразу про него подумала, как про камень заветный услышала, так окончательно убедилась, что права, хотя лучше бы ошиблась». «Почему?» – удивилась Марго. «Если все правда и на берегу змей будет полно, то много народу помереть этой ночью может», — помрачнела оперативница. «Иткуль озеро — место довольно популярное, особенно в июле-августе. Нет, основная масса на другие наши озера едет, которые помасштабнее, с пансионами, куда заселиться можно, но и на Иткуле купальщиков-загоральщиков хватает. Вода прозрачная, камушков красивых, разноцветных на прибрежной линии много, их дети собирать обожают, рыбалка отличная, причем даже на поплавочную удочку. И палатки ставить можно, хоть и ненадолго. Такая у них судьба, получается», — невесело подметила Марго. «От нее не убежишь, что суждено, то и принимай. Хотя детей сильно жалко, спора нет. Даже не представляю, что с руководством случится, если я права», — невесело усмехнулась Метельская. «Сначала 2 десятка трупов на одном туристическом объекте, потом погибшие от змеи на другом, и все это в течение нескольких дней. Как бы кому из начальников от таких новостей в дурку не заехать?» «Маловероятно», — усомнился я. «Номенклатурных работников так просто не пробьешь, у них психика гибкая и крайне устойчивая. Тут главное что, найти того, кто за все случившееся персонально отвечать станет, а дальше дело техники и новостных порталов. Если не найдут, значит, назначит, подал голос Аркаша. Такова русская народная традиция. Что, нам так преподаватель в институте говорил? Ладно, нечего раньше времени людей и руководство края отпевать. Может, обойдется, никого там змеи не покусают. Я тоже улегся на лавку. Свет, ты лучше скажи, что там за камень такой, отчего он заветный? Насчет заветности ничего сказать не могу, а так камень всем замечательный, отозвалась оперативница. С бодрым и жизнеутверждающим названием «Шайтан», он же камень злого духа. Причем теперь я понимаю, какого именно. Вот так копни историю родного края, такое из нее полезет, жуть, заметила Марго. Окажется, что звучные названия, никакие не заманухи для туристов, выдуманные местными гидами, а перед посещением иных мест 10 раз подумать следует, прежде чем туда соваться. По сути, шайтан даже не камень, а скала, но кто как хочет, так его и называет. Мне вот больше нравится слово камень, продолжила Метельская. Он от берега, наверное, метров на 25-30 отстоит и очень красив сам по себе, за что и любим туристами. Там только ленивый не сфотографировался, наверное. Ну и пишут на нем всякое, конечно. Тема был тут, понимающе произнес Аркаша. Ну да, хотя не только это, разумеется, там и другой чуши хватает. Именно эта скала, думаю, и есть конечная цель грядущего путешествия. Полос где-то около него ошиваться станет, или даже прямо на нем, такой вариант не исключен. Спуск там к воде неудобный, добавила Светлана, и днем-то навернуться легко, а ночью, так вообще, как бы ноги не переломать. Пусть это будет нашей самой большой проблемой, оптимистично заявил Стрелецкий, который то ли в свете приближения финала текущих событий, то ли от страха перед грядущим походом обрел нынче редкостную разговорчивость. Странно прозвучит, но я снова согласна с нашим финансистом, усмехнулась Марго. Если дело только в этом, так я вообще могу кубарем вниз скатиться и все, что можно, переломать. Меня это не пугает. А вода, глянула на нее Метельская, скатишься с обрыва, и прямо в нее. Ты же вроде не любитель купания. Ну да, признала Вурдалочка, вода не моя стихия. Я слушал их, а сам думал о том, что змеи и обрывы вправду сущая мелочь. Как вышибить из пола за долг? Вот вопрос вопросов. Конечно, мне приходилось раньше подобными вещами заниматься, что скрывать. Да все наемники хоть раз в качестве коллекторов выступали, тряся должников, которые не желали платить по своим счетам, даже учитывая тот факт, что подобное в наших кругах случается не очень часто. Скорее, крайне редко, ибо дети ночи невероятно щепетильны в данных вопросах. Держать данное слово, пусть даже это грозит тебе неприятностями, а также возвращать занятое на время считается не просто хорошим тоном, а нормальной формой существования. Но в любом обществе есть нонконформисты, отходящие от общей модели поведения. Вот только глупо сравнивать перевертыша, не желающего платить ведьме за якобы не так работающее зелье, или полуденницу, что обманула домовых, с полозом. Хотя бы просто по масштабности и мощности фигур. Ну и еще потому, что я как не знал, с какой стороны к нему подступиться, так и не знаю. Начало разговора, да, есть. Остальное, туман. Мало того, отсутствует уверенность в том, что он не утопит меня сразу же после того, как узнает, чьи интересы я представляю. И никакое знакомство с хранителем кладов здесь не поможет. Я прогонял в голове десятки возможных вариантов нашего разговора, искал темы, которые могут быть будущему собеседнику потенциально интересны, но толку от того было мало. Трудно строить планы общения с тем, о ком ты почти ничего не знаешь и кому от тебя ничего не нужно. Хотя, конечно, одна наживка, которая почти всегда работает, у меня все же имеется, но только это очень, очень хреновый вариант. С ним убытков может оказаться больше, чем прибыли. Но все же я обрадовался, когда в келью зашел Глуст и сообщил, что настало время отправляться в путь. Хуже нет себя вот так накручивать на пустом месте, толку от того никакого не будет, один вред. Как говорил Мирослав, не знаешь, как поступить, доверься судьбе, она все равно все давно за тебя решила. И снова мы затылок в затылок побрели по бесконечным подгорным ходам, может, тем же, что и прежде, может, новым, где наша нога пока не ступала. Впрочем, лично я никакой разницы между тем и другим не видел. А знаешь, что самое забавное? Вдруг спросила у меня Метельская, замыкающая наш отряд. Мы сейчас возвращаемся почти туда же, откуда путь начинали. От Иткуля до Аракуля по нашим меркам рукой подать, с полсотни километров, если по дорогам, а напрямки и того меньше. Да мы поворот на него проезжали, когда в поселок ехали, он за Черемшанкой. И вправду забавно, согласился с ней я. Но, с другой стороны, очень хорошо, что оно вот так вышло. Нас же и на Северный Урал могли послать. Дорогу это удлинило бы не сильно, сама понимаешь, нас ведут по непростым тропам. Но вот климат там куда жестче, чем здесь, вечная мерзлота, все такое. Я не о том, пояснила Светлана. Просто есть ощущение, что мы кругосветное путешествие совершили и сейчас возвращаемся туда, откуда вышли, но с другой стороны. Ведь 4-5 часов по тайге, и вот мы в Аракуле, где стоит наш микроавтобус. Близок локоть, да не укусишь. Я поддержал Марину, которая запнулась о камушек и чуть не упала, и попросил ее. Под ноги смотри, ладно, так вот, Светка, чего опять на эту тему лясы точить? Нет у нас такой возможности сейчас, но гипотетически она может появиться уже к утру, донесся до нас голос Аркаши. Если мы завалим дело, то оставаться здесь смысла не будет никакого. И ведь опять детятке нашему ничего не возразишь, вздохнула Метельская. Прав, стервец. Через полчаса мы остановились перед глухой стеной, которой кончался ход. Как обычно, мы тут до первого луча солнца, пробубнил Глуст. Раньше, можно, позже, нельзя. Ступайте, скрижетнул камень, впуская в каменную духоту подземелий свежий воздух и открывая нам вид на звездное небо. А еще одновременно с этим по камням скользнули сразу несколько змей, черных, длинных и опасных даже на вид. Горные гадюки, взвизгнула Метельская, подпрыгивая, словно волейболистка. Такая, если куснет, все, заказывай панихиду. Тут и Марина, заметившая гадов, взвизгнула, да так пронзительно, что у меня аж уши заложило. И ведь что интересно, ни одна из них и не подумала на нас нападать, при этом, судя по недоброму шипению и оскаленным пастям, настроение у них было вполне себе боевое. Тем не менее они просто проползли мимо, так, словно не я, ни кто-то еще из отряда тут вовсе не стоял, а следом затем напали на Глузда сотоварищи. Работает, однако, почесал я затылок. Что? Тревожно спросила у меня Марина, в голосе которой опять послышались слезы. Помнишь, нас вчера Индрик вонючим дымом обдал? Вот он и работает. Идите уже отсюда, прорычал Глузд, ожесточенно топча каблуками сапог гадюку, которая упорно не желала помирать. Живо. Ну да, повод для злости есть. Следом за первыми присмыкающимися гостями последовали новые, в куда большем числе. Нас они, как и прежние, трогать не подумали, а вот подгорным воинам, несмотря на то, что они были вполне надежно экипированы, приходилось туго. Змея как пиво, всегда дырочку найдет. Вот тоже любопытно, этих долгожителей змеиный яд вообще убить может, или они сейчас ногами топочут по въевшейся в память привычке, той, что была свойственна им тогда, когда они еще людьми являлись. Камни за нашей спиной сомкнулись, и мы в очередной раз оказались предоставленными сами себе. Правда, на этот раз компания у нас появилась с самого начала. Ночь вокруг шуршала, скрежетала чешуйками и шипела. Почему? Да потому что змей вокруг было бесчета, в чем мы убедились, включив фонарики. Я сейчас или блевану, или в обморок упаду, узрев сотни гадов, висящих на ветках деревьев, ползущих куда-то по своим делам или сплетающихся в огромные клубки, упавшим голосом сообщила нам Марина. Не знаю только, что случится раньше. Макс, там вчера речь шла о том, что мы 10 шагов не успеем сделать, выйдя из пещеры. Обратилась ко мне Метельская, побелевшая, как лист бумаги. Вранье, мы бы прямо тут, на пороге сдохли. А как идти-то? Поинтересовался Аркадий, которого, к моему немалому удивлению, вся эта жуть совершенно не тронула. Тут ведь шага не сделаешь, чтобы на рептилию не наступить. Сейчас они, слава богу, нас игнорируют, но вряд ли любой из них понравится, если Марго ей хвост отдавит. Почему я? Возмутилась вурдалочка. Ну хорошо, не ты, покладисто согласился юноша. Вон Макс, или Маринка, какая разница? Идем тихо, осторожно, смотрим под ноги, стараемся наших маленьких друзей не злить. Я обвел лучом местность вокруг себя. Там вон вроде более-менее можно пробраться сквозь этот серпентарий. Видите, а удачно нас вывели, добавила оперативница, озираясь, почти к шайтан камню. Петли накручивать не надо. Почти, не почти, а не меньше часа мы потратили на то, чтобы добраться до берега, не меньше. С другой стороны, когда ты шагаешь со скоростью черепахи, по шажочку, по полшажочка, то быстро точно никуда не доберешься. А иначе, никак. Да, змеи нас не атаковали, но и расползаться в стороны тоже не собирались. С учетом же их количества дорога автоматически превратилась в некий квест из телефонной флеш-игры. Без оплошностей тоже не обошлось, увы. Аркашка словно в воду глядел, Марго все же наступила на хвост одной гадюки, редкостно длинной толщиной, наверное, с мою руку. Присмыкающаяся издала злобное шипение, переходящее в свист, от которого Марина, и без того находящаяся в одном шаге от панической атаки, чуть в обморок не свалилась, а следом затем шустро тяпнула вурдалочку прямо в ногу, причем не в непрокусываемый ботинок, а сознанием дела, в район колена, где штаны, пусть и очень прочные, никак не могли противостоять острым, напоенным ядом клыкам. Ясное дело, Марго от этого укуса ни жарко, ни холодно не стало, мертвая не может от клыка змеи умереть, но неприятен был сам факт. Не работает, выходит, дыхание Индрика в случаях вот такого прямого контакта, потому каждый из нас может получить неслабую дозу яда, если допустит подобную ошибку. Хорошо еще, что та змеюка, с которой вурдалочка знакомство свела, недовольно шипя, уползла куда-то в темноту, не став разбираться с приятелями обидчицы. Скажу честно, когда перед нами открылась чернота озера, которую нарушала лишь одинокая лунная дорожка, мы все, не сговариваясь, с облегчением выдохнули. «Вроде никого не приметила», — произнесла Метельская, вытирая пот со лба. «Слава богу, никого», — ошеломленно произнес Аркаша. «Ты о чем вообще? А змеи не в счет, людей не приметила». «Дубина ты стаиросовая», — зло ответила ему оперативница. «Ни палаток, ни трупов, может и обойдется все, а утром от них тут следа не останется уже, расползутся кто куда». «Ты серьезно?» — не менее удивленно спросила у Светланы Марго. «Ты все это время о людях думала?» «Ну да, скажу так, ты, подруга, на своем месте находишься», — без тени иронии сообщила Метельская вурдалочка. «Таких, как ты, побольше бы в органы. Опа, а на камушке-то кто-то есть». «Кто?» – мигом среагировал я. «Приглядись повнимательнее. Свет наших, пусть и очень хороших фонариков, вряд ли бы достиг темной громады камня, находившегося вроде бы и не так далеко, но для Марго увидеть происходящее там особой проблемой не являлось. Хорошее зрение в ночи, как и некоторые другие способности, выдавалось ее племени в базовой комплектации, вместе с вечной жизнью и вечной жаждой крови. Мужик вроде... Поделилась с нами своими наблюдениями она через минуту. «Нет, точно мужик, только понять не могу, что он делает. Прыгает, что ли, или на вершину пытается забраться. Там особых проблем с этим быть не должно», — заметила Метельская. «Шайтан в этом плане очень комфортен для любителей покарабкаться наверх. Выбоин море, а внизу так вообще ступени, считай. Говорю же, сама на него залезала пару раз. Ступени — это хорошо, так сказать, все для человека». Одобрил я ее слова и начал расстегивать куртку. «Пойду тоже слазаю. Интересно, вода в озере сильно холодная, градусов 20 или около того», — отозвалась Светлана, тоже взявшаяся за молнию. «Не подстынем, не бойся. Не-не, ты остаешься здесь», — стянул я куртку с плеч и протянул ей. «Туда табором переть не след, толку от того ноль. Ты же понимаешь, нас даже если в 10 раз больше будет, все равно силой ничего не решишь. А вот приватно, келейно, кто знает, опять-таки, если я сгину, так один, вас за собой не утащу, вот, тоже держи». «Ты уверен?» Метельская глянула на наплечную кобуру с пистолетом, которую я ей протянул. «Вот так, с пустыми руками, а ствол мне против него сильно поможет», хмыкнул я. «И потом, почему с пустыми? Вот, фонарик с собой прихвачу, без него никак. Сдается мне, что у берега наших чешуйчатых друзей как бы не больше, чем тут ползает». Марина тут же направила луч света туда, где шумела тихая озерная волна, и да, я был прав, берег буквально кишмя кишел гадами, причем головки их были направлены туда, где на фоне неба возвышалась шайтан-скала. «Не вернусь к тому моменту, как светлеть начнет, уходите», — распорядился я напоследок, «только в гору уходите, а не в сторону оракуля, а то с вас станется. Хозяйке скажете, что третью службу справить не смогли, потому желаете воспользоваться своим правом и покинуть ее владение честь по чести, и все впустую», выходит, насупилась Метельская. «Так все одно ничего не исправишь, пояснил я, сама же все понимаешь не хуже моего. Ночь призыва завтра, вы просто не успеете выполнить условия сделки. Больше скажу, даже если я вернусь с пустыми руками, мы все равно так поступим. Проигрыш надо принимать достойно, не пытаясь искать крайних ни среди чужих, ни среди своих. Тем более, что нам упрекнуть себя ни в чем, согласись, что могли, сделали. А я бы попробовал до хозяйки достучаться. Аркаша поморщился, глядя на гадюку, которая свалилась на траву с древесной ветки, находящейся в сантиметрах от него. Она хоть и любит нервы потрепать, но тетка в чем-то справедливая. Может, и зачтет то, что мы для нее сделали, как оплату, даже без третьего задания. Что бы я без тебя делал, друг ты мой сердешный? Хлопнул я юношу по плечу. Ну да чего башковит, сердце радуется. Ладно, пойду гляну, что там за мужик такой прыгучий. Чего тянуть, все у тебя получится, торопливо протараторил Стрелецкий. Вот я в тебя верю. А вы чтобы с места не сходили, велел я, подсвечивая себе путь, ведущий вниз. Слышишь, Аркадий, стоишь на ногах, не сидишь, не лежишь, а стоишь. Я же не дурак, все понимаю. Хорошо, если так, вздохнул я и двинулся вперед, ощущая, как под ботинками осыпается земля. Не стану кривить душой, страху, пока добирался до берега, натерпелся немало. Спуск крутой, равновесие держать трудно, цепляться руками за кусты, которых тут хватало, нельзя, поскольку змей среди них имелось с излишком. Да что кусты, как я ни на одну не наступил, не понимаю, то ли чудо чудное, то ли ворожит мне кто-то оберегает от смерти. Знать бы только, кто да зачем. Дальше легче не стало, до воды добирался на цыпочках, даже через ботинки ощущая, как по ним скребут чешуей десятки гадов, нежащихся на мелких прибрежных камешках. Впрочем, берегом эту полоску между землей и водой назвать было трудно. Несколько шагов, и вот оно, Иткулезеро, в котором, впрочем, поклонниц полоза тоже хватало. И слева, и справа из воды торчали булавочные гадючие головки. Кстати, в тот момент, когда я уже по пояс зашел в воду, меня пробил холодный пот. А ну как я сейчас с себя защиту, что даровал Индрик зверь, смываю. Может, она, как порошок, осела на нас, а вода ее того. Как набросится на меня сейчас гадючее племя, как зажалит, и пойду я камнем на дно. Оно, конечно, где-то даже почетно принять смерть в стиле Рагнара Ладброка, но ведь не хочется же. Но страхи оказались напрасными, вскоре дно ушло из-под ног, и я поплыл к шайтану, по шею находясь в воде и держа фонарик зубами. Змеи черными молниями чертили по воде слева, справа и даже передо мной, но ни одна даже не подумала пустить клыки в ход. Впрочем, когда я отплыл метров на 20 от берега, они и вовсе исчезли, а водичка, кстати, оказалось очень даже приятной и по-летнему теплой. Я бы в такой не отказался с полчасика поплавать просто для удовольствия. Так, чтобы без змеи их повелителя, что на камне зачем-то прыгает. Ступенями бы я камни, по которым вскоре вскарабкался на скалу, никак не назвал, но лично мне большего было и не надо. В лес и слава небесам. Скала состояла, если можно так выразиться, из трех частей. Нижняя, та, где сейчас находился я, о которую билась озерная волна, средняя, небольшая площадка чуть выше, ну а третья, маковка, высшая часть шайтана, чуть закругленный каменный взлобок. Возникало ощущение, что когда-то очень давно это был монолит, цельная скала, торчащая из воды, но в какой-то момент безымянный великан из древних и могучих саданул по ней топором и отломил часть, создав тем самым упомянутую среднюю зону, где можно сделать красивые фото и оставить автограф на высоченной и достаточно ровной стене. Кстати, некоторые из них истирал сейчас шваброй, на которой болталась парчевая, как мне показалось, тряпка, невысокий огненно-рыжий человечек в черном, шитом золотом, камзоле, то и дело подпрыгивающий вверх и при этом отчаянно сквернословящий. «Паразиты», — бубнил он, — «никакого уважения к прошлому, все забыли, ничего не помнит, мой камень изуродовали своей мазнёй, хотя, это ладно, это пусть остается». Речь шла о надписи «Хочу много денег», которую я даже в темноте смог прочитать, поскольку она была нанесена на скалу белой краской и немаленькими такими буквами. «Что стоишь, не поворачиваясь?» — спросил вдруг человечек. «Взял бы да помог, раз уж сюда приперся. Дайте тряпку». «Помогу», — отозвался я, — «не вопрос, держи». Рыжий резко развернулся и бросил мне свое клининговое оружие, уже порядком замызганное. «Три давай, а я отдохну». И правда, парча, дорога и материал, причем, похоже, не сегодня и не вчера сделанный, не антиквариат, разумеется, но на рулончик другой такой красоты я бы в Москве мигом покупателей отыскал и заработал на том неплохие деньги. Не едиными медальонами, амулетами и картинами публика интересуется, и другие товары, овеянные временем, у нее в чести. Я смочил тряпку в луже, которая находилась на краю площадки, и начал ей тереть надпись, из которой следовало, что Женька, Русик и Паша некогда побывали тут. «Как звать-то тебя, парень?» – спросил у меня человечек, усевшись перед тем на камень. «Максим, говор у тебя не местный. Из каких мест будешь, Максим?» «Из Москвы. Эк, далеко тебя занесло», – крякнул рыжий. «И не лень ведь, сидя на заднице, зла-то не заработаешь», – пояснил я, честя про себя Женьку, который явно краски на свое имя не пожалел. «Вот и пришлось в такую даль забраться. Дело есть дело. Ну да, ну да. Я не столько услышал, как почуял, что Полос встал с камня и приблизился ко мне. И дела ты, я так понимаю, с одной твердолобой стервой обстряпываешь, верно? Только не ври мне». Я развернулся, уже догадываясь, что ничего хорошего не увижу. Это было ясно потому, как изменился голос моего собеседника, исчезла из него легкая писклявость, он стал куда более глухим и низким, но все равно ойкнул и уронил тряпку. Исчез забавный человечек, вместо него на камнях вил кольца сверкающей чешуей змей ростом в 3, а то и 4 меня. Его разинутая пасть поражала количеством острейших клыков, взгляд глаз, точно наполненных кипящим золотом, казалось, пронизал меня насквозь. Короче, очень страшно, без дураков. Я сразу учуял смрад грязнули Индрика, прошипел Полос, приближая свою морду к моему лицу и оплетая ноги тугими кольцами своего тела, хотя и без него догадался бы, что к чему. Даже со змеевиком камнем мимо моих детей в эту ночь никто не пройдет. А ты, вот он, здесь. Все так, кивнул я, послан той, что живет под горами, и Индрик на меня вчера дышал, но я этого и не скрывал. Вы просто меня ни о чем таком не спросили. Ответа не последовало. Полос словно изучал меня, он как будто залез мне прямо в душу своим взглядом. Пока не понял, смельчак ты или дурак, наконец промолвил он, и я ощутил, что снова свободен. Но не враль, уже хорошо. Шабалда подгорная тебя, небось, за колечком прислала, за ним. Не имется старый, фыркнул змей, отползая к камню, на котором раньше сидел. Еще и долг какой-то выдумала. Проспорила она его мне, проспорила. Потому шиш ей, а не кольцо, так и передай, что встал. 3 давай. Я повернулся к скале и заработал тряпкой, подводя попутно первые итоги. Еще жив, это хорошо, все остальное, плохо. А чего ты взялся у нее на посылках служить, Максим? В голос Полоза снова вплелись писклявые нотки. Какой твой интерес? Я выполняю 3 поручения, она выполняет 1 мое желание. Условия сделки терпимые. А что желаешь? На Илейд-гору попасть, ту, куда все пути закрыты, сказал я, поворачиваясь. Там завтра бога Кулятыра станут воскрешать, так вот мне надо. Все-все-все, перебил меня Полос, который, как я и предполагал, снова принял человеческий образ. Даже слушать не желаю. И да, ты дурак, потому что только дураку есть дело до теней, которые давным-давно всеми забыты. Героизм, богоборчество, поиски истины, счастье для всех. Тьфу, проваливай отсюда, мне тебя даже убивать и то не интересно. Судя по звуку, он на самом деле смачно плюнул, а после, сопя, начал карабкаться вверх по скале, собираясь забраться на самую ее верхушку. Я выждал 5 минут, а потом последовал за ним. Интересен я ему или нет, дело 10, главное, что разговор еще не окончен. Правда, теперь вероятность его неблагоприятного завершения изрядно увеличилась. Великий Полос сидел на краю скалы, свесив ноги вниз и вытянув руки так, что, казалось, он собирается обнять огромную луну, висевшую над горами. Кончики его пальцев мерцали багровым светом, он, похоже, и вправду втягивал в себя мощь ночного светила подобно тому, как губка впитывает воду. «Индрик силен», — негромко произнес он защитил тебя от зубов моих детей, но если тебя коснется мой клык, ты точно умрешь. Ночь больно хороша нынче, потому ты и жив, но все может быстро измениться. Не искушай судьбу, парень, не стоит. Мне нет дела до тех, кто давно ушел за окаем, так же вполголоса проговорил я. Мне не интересно, что есть свет и тень, добро и зло. Я, наемник, великий Полос, и для меня важна лишь награда, которую я получаю за свою работу. Награда, хорошо, кивнул Бог, подставляя свое лицо под лунный свет. Продолжай, все уже сказано. Не будет кольца, та, что живет в горах, не даст убить слуг Кулятера, и тогда наниматель вправе ничего не платить за то, что мной уже сделано.